Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Тихона, патриарха Московского. В трудные времена, когда нарушается обычный ход жизни, когда жизнь возмущается грандиозными событиями, опрокидывающими в бездну все и вся, когда кругом наступает гибель и отчаяние, Бог посылает в этот мир своих святых, богатырей духа, людей особенного мужества и самоотвержения, подвижников веры и любви, которые необходимы миру, чтобы устоять в истине, чтобы не потерять различение добра и зла, чтобы духовно не погибнуть. И подвиг таких святых исполинов, духовных вождей народа, вероятно, можно назвать самым трудным из всех подвигов. Обращаясь к нашей истории, мы вряд ли найдем даже среди прославленных московских святителей человека, который был бы призван к кормилу церковной жизни в столь трудный и трагический период, как тот, что выпал на долю святейшего патриарха Тихона. Сам грандиозный масштаб исторических событий сделал святителя Тихона, одного из величайших участников оных, малопонятным для современников. Даже и в наши дни трудно по существу оценить величие и красоту его подвига, его святости. Это подобно тому, как великую гору можно окинуть взглядом только с достаточно большого расстояния. Вблизи не видна вся грандиозность ее. Так и величайшие люди делаются более понятными и более видными по прошествии достаточно большого времени. И чем значительнее человек, чем больше он, тем больше требуется времени, чтобы его увидеть и оценить. И все же ни один иерарх русской церкви не привлекал к себе такого пристального, сострадательного и почтительного внимания всего христианского мира, какое привлекал патриарх Тихон еще при жизни своей. Сам этот факт, указывающий на его мировое значение, его всемирный авторитет, заставляет нас обратиться к его образу с особенным вниманием и любовью. Будущий патриарх Тихон в миру носил имя Василий Иванович Белавин. Он родился по новому стилю 1 февраля 1865 года в маленьком селе Клин, близ города Торопца Псковской губернии, в семье приходского священника Спаса Преображенской церкви. Детство его прошло среди простого народа. Он видел крестьянский труд и жил простой народной жизнью. Из замечательных эпизодов его детства известно, что однажды священник Иоанн Белавин, его отец, вместе со своими сыновьями ночевал на сеновале. Во сне ему явилась мать и предсказала судьбу трех сыновей, своих внуков. Про одного она сказала, что он будет жить обычной жизнью, про другого, что умрет молодым. А про Василия сказала, что вот этот будет велик И отец Иоанн, проснувшись, рассказал этот сон своей жене, так что это предание сохранилось в семье. Пророческий сон впоследствии точно исполнился. По достижении соответствующего возраста будущий патриарх Тихон, тогда еще мальчик, начал обычное учение. Как сын священника, он учился сначала в Торопецком духовном училище. Затем он поступил в Псковскую семинарию и, блестяще ее окончив, в Санкт-Петербургскую духовную академию. Любовь к церкви, кротость, смирение, чистота сердечная, целомудрие, удивительная врожденная простота, так прежде присущая русскому народу, постоянная доброжелательность ко всем, особенный дар рассудительности, положительности. Все это сделало Василия Белавина любимцем товарищей студентов, которые, шутя, называли его патриархом. В те времена не могло и в голову прийти, что это шуточное прозвище окажется пророческим, потому что патриаршество тогда в России не существовало. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии Василий Белавин был отправлен в родную ему Псковскую духовную семинарию преподавателем. Ученики его очень любили, как и все, с кем он встречался. Это было особенностью его жизни. Спустя 3 года он был пострижен в монашество с именем Тихона в честь любимого им святителя Тихона Задонского. Вскоре его руку положили в сан иеромонаха и направили в Холмскую духовную семинарию Варшавской епархии, где он стал сначала инспектором, а затем ректором. На 33-м году жизни совершилась его хиротония во епископа Люблинского, викария Варшавской епархии. Церковная жизнь на месте нового служения епископа Тихона сильно осложнялась острыми национальными и религиозными распрями. Владыка Тихон никогда не прибегал к аргументам с позиции силы, что не мешало ему успешно защищать православную веру. Об этом периоде его жизни ярко вспоминает митрополит Евлогий Георгиевский. Архимандрит Тихон был очень популярен и в семинарии, и среди простого народа. Местные священники приглашали его на храмовые праздники. Милый и обаятельный, он всюду был желанным гостем. Всех располагал к себе, оживлял любое собрание, в его обществе всем было приятно, легко. Будучи ректором, он сумел завязать живые и прочные отношения с народом, и этот же путь он указал и мне. В сане епископа он еще более углубил и расширил свою связь с народом и стал действительно для Холмщины своим архиереем. Мне постоянно во время поездок по епархии приходилось слышать самые сердечные отзывы о нем духовенства и народа. Очень скоро, однако, молодого епископа Тихона отправили в Америку. Там его ждала огромная епархия, в которую входили североамериканские Соединенные Штаты, Канада и Аляска. В этой епархии были русские люди, но их было не очень много. Поэтому, конечно, он должен был обратиться к местному населению, изучить местные традиции и язык. Епископ Тихон проявил себя здесь, как и везде, удивительно легким, радостным, бодрым человеком. Он очень деятельно взялся за благоустройство своей епархии, старался принять целый ряд мер для того, чтобы развивалась православная жизнь. В частности, разделил эту епархию и ввел викариатство. Он открыл духовные училища, старался развивать миссионерскую работу, чтобы англикан привлечь к православию. Удивительные по размаху и христианскому духу плоды его архипасторских трудов сделали святители Тихона одним из самых почитаемых святых православной Америки. Один раз за годы своей жизни в Америке он приезжал в Россию, где его успешные труды были отмечены. Он был возведен в сан архиепископа. Вскоре архиепископ Тихон был переведен в одну из крупнейших и древнейших епархий России на Ярославскую кафедру. Здесь он также очень быстро нашел контакт со своей паствой. Его любили и уважали все слои общества. Он был очень простым, доступным, много служил, часто даже в разных маленьких храмах своей епархии, где обычно епископ не бывал. Он принимал близко к сердцу все, что касалось жизни, блага и интересов народа. И его деятельность не ограничивалась только церковными делами. Будучи избран почетным членом Союза русского народа, он оказывал большое влияние на работу этого союза в Ярославле. Архиепископ Тихон был человеком свободных, широких взглядов. Из-за случая, когда он не согласился с губернатором Ярославля и, по-видимому, в связи с жалобой последнего, владыка был переведен на Виленскую кафедру. Замечательно, что в знак своей любви к переведенному владыке жители Ярославля избрали его почетным гражданином города. Случай едва ли не единственный в русской истории. В новой епархии существовали православные храмы и даже монастыри, но главная часть населения исповедовала католическую веру. Архиепископ Тихон, как всегда и здесь, очень быстро завоевал уважение, авторитет и любовь. Вскоре после его назначения началась война, и его служение осложнилось многими новыми заботами. Ему пришлось думать о беженцах, эвакуировать в Москву мощи виленских мучеников. У него же сохранялась и чудотворная Жировицкая икона Божьей Матери, впоследствии им возвращенная в Жировицкий монастырь. Бывал он и на фронте, даже был под обстрелом, за что был награжден одним из высоких орденов. В это время приходит очередь архиепископа Тихона присутствовать в Святейшем Синоде. Его деятельность расширяется, он много времени проводит в Москве, где его и застала Февральская революция. После революции был назначен новый обер-прокурор Святейшего Синода. Он сместил с кафедр двух старших митрополитов Русской Церкви, митрополита Московского Макария Невского и митрополита Санкт-Петербургского Петерима Акнова. Затем вскоре распустил Синод, чтобы новый состав сделать для себя более удобным. В числе опальных оказался и архиепископ Виленский Тихон, бывший в это время членом Святейшего Синода. Наступившая в это время невиданная в России свобода дала возможность выборов на Московскую и Петербургскую кафедры. И вот в Москве епархиальный съезд московского духовенства и мирян стоит перед задачей выборов нового московского архиепископа или митрополита. Этим выборам предшествовала молитва, совершавшаяся перед главной московской святыней Владимирской иконой Божией Матери. На московскую кафедру был избран архиепископ Виленский Тихон, на которого сразу же было возложено бремя подготовки поместного собора и организации выборов его будущих участников. Поместный собор в Русской Церкви не собирался более 200 лет. Этот собор открылся в день Успения Божией Матери, Почетным председателем собора стал старейший митрополит Киевский Владимир, а действующим председателем был избран святитель Тихон, возведенный за несколько дней до этого в сан митрополита. С самого начала работы собора ощущалось тревожное время, тревожные приметы будущих перемен. И на соборе был поднят вопрос о реформе церковного управления. Было предложено возродить в русской церкви патриаршество. Против этого было много возражений. Многие деятели русской церкви, привыкшие к синодальному управлению, считали, что управление патриаршее подобно монархическому. Оно уничтожает коллегиальность и дает волю произволу одного человека, патриарха. Считали, что это опасно и вредно. В это время монархия была свергнута, поэтому в России возвращение к такому личному возглавлению казалось непопулярным. Но после многих заседаний и горячих дискуссий, где выступали замечательные деятели русской церкви, замечательные мыслители, люди святой жизни, было решено избрать патриарха. Первым кандидатом был известный богослов архиепископ Антоний Храповицкий. Вторым кандидатом стал один из старейших архиереев Русской Православной Церкви, архиепископ Новгородский Арсений Стадницкий. И только третьим кандидатом был избран митрополит Московский Тихон. В ноябре 1917 года в храме Христа Спасителя во время совершения божественной литургии перед Владимирской иконой Божией Матери, которая была специально принесена из Успенского собора в Кремле, стоял запечатанный ковчег со жребием. После литургии старец Зосимовой Смоленской пустыни иеросхимонах Алексий вынул жребий. Будущий священномученик, митрополит Киевский Владимир, огласил имя избранного. Митрополит Тихон. В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля была совершена интронизация патриарха Тихона. Невозможно представить сегодня всю тяжесть ответственности, которая легла на плечи нового патриарха. Большевики разогнали учредительное собрание, и он оказался единственным законно избранным вождем народа, так как в выборах членов собора участвовало большинство населения страны. Народ необыкновенно любил и чтил своего архипастыря. Патриарха Тихона часто приглашали служить в разные храмы Москвы и Подмосковья. Когда он приезжал в какой-нибудь подмосковный город, весь народ встречал его. Так что в городе обычно прекращали работать на все время его пребывания. Почти сразу после Октябрьской революции отношение государственной власти и предстоятеля Русской Православной Церкви приобрели характер острого конфликта, так как уже первые декреты советской власти коренным образом ломали и церковную, и народную жизнь. Очень скоро после революции в Петрограде был убит большевиками отец Иоанн Кочуров, сподвижник патриарха Тихона по его американскому служению. Патриарх очень тяжело пережил эту первую мученическую смерть. Затем, в конце января 1918 года, был расстрелян в Киеве митрополит Владимир, почетный председатель собора. В Петрограде начались прямые нападения на Александро-Невскую лавру. Интересен рассказ о том, как во время второй сессии собора патриарх Тихон жил в доме Троицкого подворья. Однажды ему сообщили, что в Петрограде собралась большая группа матросов, которая едет в Москву с целью арестовать на соборе патриарха и увезти его в Петроград. Патриарх не обратил на это никакого внимания. Через несколько дней ему сообщили, что из Петрограда вышел поезд, в котором целый вагон занят матросами, собирающимися арестовать его на соборе. Келейнику, который вечером пришел предупредить патриарха, что утром матросы будут в Москве, патриарх ответил: «Не мешайте мне спать». Затем он отправился в свою спальню и крепко уснул. Наутро поступили сведения, что матросы прибыли в Москву, стоят на Николаевском вокзале и могут днем явиться и арестовать патриарха. Предложили патриарху перейти в здание семинарии, где жили участники собора. Но патриарх Тихон с обычной для него невозмутимостью ответил, что никуда он прятаться не будет и ничего не боится. Моряки не пришли. Они просидели полдня на вокзале и потом уехали обратно в Петроград. После этого патриарха Тихона приглашают в Петроград, и он принимает приглашение. К моменту приезда патриарха Тихона около вокзальной площади собрался весь народ. Не только вся площадь, но и все прилегающие улицы были заполнены толпами народа. Характерно, что власти отказались предоставить патриарху купе по его просьбе и дали ему место в плацкартном вагоне. Но железнодорожные рабочие, вопреки этому распоряжению, прицепили к поезду целый вагон и поместили в нем патриарха Тихона с сопровождающими лицами. Удивительно торжественная встреча в Петрограде. Патриарха встречают митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин Казанский, викарии Петроградской епархии, множество духовенства, торжеству нет предела. Совершается патриаршее служение в Троицком храме в сослужении митрополита Вениамина и других епископов. Вся лавра заполнена людьми. Пребывание патриарха Тихона в Петрограде продолжалось примерно неделю. Он вернулся в Москву, увезя с собой навсегда особенную любовь своей петроградской паствы и особенную преданность митрополита Вениамина Казанского. Вскоре после обстрела Кремля и вооруженного захвата Александро-Невской и Почаевской лавры патриарх Тихон выпустил послание, известное как «Анафематствование советской власти». Патриарх мужественно исполнял свой пастырский долг, разъясняя народу смысл происходящего с церковной точки зрения и предостерегая от участия в грехах и преступлениях, в которые втягивали простой народ большевики. В послании патриарх выступил против разрушения храмов, захвата церковного имущества, гонения и насилия над церковью. Патриарх призывал верных чад церкви не к вооруженной борьбе, а к покаянию и духовному молитвенному подвигу. «Противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага». благо. Святейший Тихон умолял православный народ не сходить с пути крестного, ниспосланного Богом, на путь восхищения мирской силы. Особо предостерегал, чтобы не позволяли увлечь себя страстью отмщения. Служителям церкви патриарх напоминал, что они по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов и не участвовать в политических партиях и выступлениях.